Второе. В 9 вечера на набережных не было даже влюбленных. По черной воде между разбитых льдин плавали почти невидимые утки. Когда я спускался в метро, навстречу мне по эскалатору поднимались 2 девочки, которые что-то весело выкрикивали. Они кривлялись, пританцовывали, явно адресуясь к публике, которой не было, если не считать меня. Когда мы поравнялись, я расслышал слова, которые девочки выкрикивали хором. «Зига! Ой! Зага! Ой! Зига! Зага! Зига! Зага! Ой! Ой! Ой!» Видимо, это были болельщицы или подружки болельщиков. Лет по 14. Хорошенький, румяный, звонкоголосый. Почему-то вспомнилась фотография, на которой милый малыш одет в форму гестаповцев, в фуражечке с красной повязкой на рукаве, свастика посредине. Уже войдя в полупустой вагон, я слышал, как заевшую пластинку девичьи голоса со смехом повторяющие «Зейга, зага, зейга, зага». На другой день разговор с эмпатикой был отложен. Вадим с Варварой и Андреем поехали в Ассизи, к кузнецу, который должен был ковать спинки гостевых кроватей. Об этом мне сказала Алена. Я не стал расспрашивать о Варе, но напряженно ждал, что во время разговора администратор проговорится и случайно выдаст хоть какие-нибудь сведения. Но Алена отвечала только на прямые вопросы, приветливо и коротко. Крем позвонил уже к вечеру. Чувствовал, что он обеспокоен. «Михаил, я стараюсь обходиться с Варварой бесконечно бережно. Иду на поводу, выполняя малейшие капризы, часто абсолютно вздорные. Ну вот, пожалуйста, купили дорогущую краску для стен. 40 литров. Начали красить, она отваливается лоскутами. Видите ли, главный художник не удосужился прочесть инструкцию. Там, наверное, было по-итальянски. Ну и что теперь? Потеряны деньги, хуже того, потеряно время. Сейчас надо отдирать уже нанесенные, ехать за новой краской. Но нельзя же так, ей-богу. Я возражал с воодушевлением, мол, и у нас с вами случаются ошибки. Наверстает Варвара мастер ускорения в авральном режиме. Говоря это, я упивался уже одним тем, что вслух беседую с кем-то моей возлюбленной, которая, оказывается, разговаривать со мной не желает. «Михаил, мы уж тут все дымимся. Ладно, давайте о наших делах». «Насчет Бастинды и прочих смешных персонажей, — говорю. Неужели вы не понимаете, что всякие мухи-цокотухи обрекают ваш тут на несерьезные отношения?» «О, муха-цокотуха! Спасибо за подсказку, превосходная метафора!» Он шутил или говорил от души? «Идеальная модель женской интимности, — продолжал профессор. Домовитая, услужливая, предлагающая себя. Женщины между 2 мужчин, тиран со связями и молодой пассионарий, от которого мух хочет детей». «Какие мухи! Какие дети у мухи и комара!» «Ну, не надо все понимать буквально. К моему ужасу я вдруг понял, что Вадим Маркович — типичный паук, со связями уловивший муху у Варвару, а я кто? Сбежавший комар?» «Вадим, ваши клиенты — не дошкольники. Оценят ли они, что вы тащите их в песочницу?» «О, вы ошибаетесь, Михаил. Про кентавров эти люди то ли слышали, то ли нет, но когда мы однажды распределяли на тренинге роли по Карлсону, вы не представляете, какой это был восторг. Главбух — фрекенбок, Карлсон — руководитель отдела логистики, малыш — помощник гендиректора. Вы напрасно полагаете, что взрослые хотят играть во взрослых?» В его доводах был напор, усилен раздражением на Варвару, перепутавшую краску, и на меня, навязавшую Варвару ему. Продолжать спор не имело смысла. Только бы они не наседали сейчас на Варю с попреками. Она все исправит, будет ночами работать, я ее знаю. Но если ей станут постоянно выражать неудовольствие, то увидит не муху, а гарпию. Будем ли мы описывать гарпий? Вечером снег закручивался в воронке и вальсировал с фонарями. Я опять пытался дозвониться до Варвары и слушал, как плывут долгие гудки, точно порожние баржи небесного флота.